удалились в соседнюю комнату. Новгородов плотно прикрыл за собой дверь. «Вот шельм!» — подумал Буробин. «Они сейчас будут что-то обсуждать». Женщины, усевшись в уголке на диване, зашептались. Буробин и девушки перешли к роялю. «Софьевка, Полонеса Агинского», — попросила Вероника. Софья бережно открыла рояль, села и, слегка откинув голову назад, как-то разом преобразилась. Куда вдруг девалось ее уродство? Она приподняла и опустила руки на клавиши, и в то же самое мгновение звуки радости и печали, нежности и боли заполнили зал. Буробин увидел руки Софьи, совершенно белые, с длинными нервными пальцами. Взгляд скользнул по Веронике, Надежде. Задержался на двери, ведущей в соседнюю комнату. Почему все-таки приехал Слепов? Что они сейчас там делают? Как бы туда попасть? Может быть, попросить у девушек извинения и пойти покурить? Нет, пожалуй, нельзя. Мое неожиданное появление может вызвать подозрение, насторожить коммерсантов. Логичнее появиться там с кем-нибудь из девушек. Ну, как это сделать? Он стал припоминать, как выглядит эта небольшая комната, в которой собрались мужчины. Он туда входил с Драгиным покурить перед тем, как сесть за стол. Комната была почти квадратная, обстановка обитой мягким плюшем диван, круглый инкрустированный полированный стол, полумягкие кресла, книжный шкаф. Ему представились полки, уставленные книгами в дорогих переплетах, на корешках золотое тиснение Мопассан, Дюма, Стендаль, Чехов, Бунин, Лев Толстой, Лермонтов. И Буробин, когда Софья кончила играть, завел разговор о книгах. «Так вы любите читать?» Восторженно воскликнула Вероника. «Разумеется», — сказал он. «А что вы больше любите, поэзию или прозу?» «Поэзию». «А кого из поэтов предпочитаете?» «Лермонтова». «Тогда, может быть, вы что-нибудь нам прочитаете?» Буробин сделал вид, что этот вопрос его несколько смутил. «Вы знаете, после ранения и контузии у меня что-то с памятью не совсем в порядке. Подзабыл». Девушки сочувственно посмотрели на него. «Но если у вас есть сочинение Лермонтова, я вам прочту. Когда-то в гимназии у меня что-то получалось. Ну, в общем, товарищам нравилось. У нас есть Лермонтов. Я сейчас вам принесу». Обрадовалась Вероника и встала. «Разрешите я с вами? Попробую сам выбрать», — поспешил Буробин. Недовольно и настороженно встретили мужчины появление молодых людей. Новгородов даже привстал из-за стола. Взгляд у него был такой, словно его врасплох застали за каким-то интимным занятием. В комнате было накурено, карт не было. Зато возле Лаврентия Петровича, который, когда они вошли, что-то оживленно говорил, Буробин разобрал всего несколько слов: «Восстание», «Ситуация», «Время», лежал листок бумаги. На нем были нарисованы какие-то квадраты, кружочки. Они были соединены между собой линиями, имелись надписи. «Вероника, ты что?» — озабоченно спросил Новгородов. И, не дожидаясь ответа, добавил: «Ты же задохнешься здесь, милочка». Вероника смутилась. «Папочка, извини, пожалуйста, мы сейчас возьмем только книгу. Николай Николаевич изъявил желание нам почитать Лермонтова». Буробин, не торопясь, стал рыться в книжном шкафу. «Что это у Лаврентия Петровича? План?» Мужчины сидели словно загипнотизированные. «Как быть?» — думал Буробин. Оставаться в этой комнате долго было рискованно. Но уж очень хотелось ему рассмотреть этот листок. Он нашел томик, котором был демон и уже собирался уходить, как услышал голос Душечкина —